пройдет еще немного времени, и он тоже уедет в Африку, где его ждут близкие. Глава 44. Освободитель. Джордж Шелби сообщил матери о дне своего приезда в двух-трех словах. У него не хватило духу написать домой о смерти Тома.